Шестое. Этот день был полон неожиданностей. Днем, сдав дежурство и наскоро пообедав, Матвей отправился на базар прикупить кое-что для общего хозяйства с Антоном. Когда он вернулся с базара, застал в тюрьме полный переполох. Среди бела дня бежал крупный аферист, красавец Яшка «Пройди свет». Настоящего имени Яшки никто не знал. Но, судя по его манерам, он когда-то вращался в высшем обществе. Яшка хорошо говорил по-французски. Чиновники много судачили об этом, удивлялись. Но в Яшкино благородное происхождение все-таки не верили. Но однажды в тюрьму пожаловала роскошно одетая петербургская дама. Она не захотела иметь дело с мелкими чиновниками и потребовала свидания с самим начальником тюрьмы. Начальник принял ее немедленно. Через несколько минут Яшку вызвали в комнату свиданий. Петербургская дама оказалась его матерью. Яшка не растерялся и удивленно спросил: «Пардон, маман, за кого вы меня принимаете? Вы, очевидно, ошиблись». «Илюша, родной мой, ну к чему это опять? Папа просит прощения, вот его письмо. Забудь, мой мальчик, обиду, вернись. Мы так одиноки», — со слезами на глазах заговорила женщина. «Оставьте меня в покое, мадам, я вас не знаю». Матери стоило больших усилий не разрыдаться. Но она сдержалась и попросила присутствовавшего при свидании тюремного чиновника оставить ее одну с сыном. Разговор с глазу на глаз продолжался с полчаса. Вдруг дверь раскрылась, и дама обрадованно крикнула: «Господа, он согласен признать меня». Чиновник вошел в комнату свиданий. Яшка, пройди свет, холодно смотрел на мать. «Ну, Илюша, родной, скажи этим господам, что ты мой сын. Скажи, и ты будешь на свободе». Яшка, пройди свет, поднял голову и спокойно заявил: «Я не могу сказать этого. Я вижу вас первый раз в жизни, мадам». Мать упала в обморок, а Яшку увели в камеру. Петербургская дама уехала, ничего не добившись, но загадочность, которой была окутана личность Яшки, исчезла. 17 лет от роду молодой граф, сын богатого помещика, проиграл в карты 10 тысяч рублей. Денег с собой у него не оказалось, и пришлось дать подписку. Старый помещик был скуп. Деньги он уплатил, а сына в присутствии его друзей и возлюбленной назвал мошенником. Оскорбленный сын бежал из дома, связался с преступным миром и теперь кочевал из тюрьмы в тюрьму, отвечая на все мольбы родителей вернуться домой отказом. Все знали, что Яшка, пройди свет, не раз совершал побеги из тюрем. Событие взволновало тюремное начальство не своей неожиданностью, а таинственностью. Многие видели, как Яшка вместе с арестантами своего коридора шел в баню, как он последним вошел в соседнее с раздевалкой помещение, где парикмахер из уголовных обслуживал в определенные часы то арестантов, то тюремных надзирателей. А из бани Яшка не вернулся. В раздевалке после него остался только бушлат с записной книжкой в кармане, куда он аккуратно заносил свои картежные долги до смены грязного белья. Даже старые надзиратели в недоумении разводили руками. Всякие побеги видали они в своей жизни, а такого номера еще никто не выкидывал. Не голым же бежал арестант. Только Матвей догадывался, как могло произойти это. Яшка, пройди свет, был переодет в надзирательскую форму, сшитую капкой по Матвеевой мерке. Матвей ждал, когда заглянет капка, чтобы проверить свои подозрения. Однако капка не пришла ни в этот вечер, ни в следующий. Исчезновение капки никого не удивило. Матвей открыл, наконец, тайну, которая была известна надзирателям уголовного отделения тюрьмы. Капку уже давно повенчал тюремный поп с Яшкой «Пройди свет». Спустя 2 дня после исчезновения Капки парикмахер сунул Матвею записку. Придя к себе в комнату, Матвей с живым любопытством прочел. «Милый Строгов, я все устроила так, что никому неприятностей не будет. Я ухожу к мужу, графу Яшке «Пройди свет». Я нашла свою судьбу. Будет ли она счастлива, не знаю. Желаю тебе найти свою. Прощай, Капитолина». Матвей несколько раз перечитал письмо Капки и от души пожелал ей счастья.